Глава вторая. Ты бросаешь зеленый озерный край, охотничий дом над водой. В этот месяц июнь, в этот летний рай, дитя, расстаешься со мной. Воспоминания женщины. Идти оставалось уже немного. Отыскав поляну с родником, Непоседа правильно определил направление и теперь продвигался вперед уверенной поступью человека, знающего, куда ведет дорога. В лесу стоял глубокий сумрак, однако ноги легко ступали по сухой и твердой почве, не загроможденной валежником. Пройдя около мили, Марч остановился и начал озираться по сторонам. Он внимательно рассматривал окружающие предметы, задерживая иногда взор на древесных стволах, которые валялись повсюду, как это часто бывает в американских лесах, особенно там, где дерево еще не приобрело рыночной ценности. «Кажется, это то самое место, зверобой», — наконец произнес Марч. «Вот бук рядом с хемлоком, вот три сосны, а там немного поодаль белая береза со сломанной верхушкой. Однако что-то не видно ни скалы, ни пригнутых ветвей, о которых я тебе говорил. Сломанные ветви — нехитрая примета для обозначения пути. Даже самые неопытные люди знают, что ветви редко ломаются сами собой», — ответил собеседник. «Поэтому они возбуждают подозрения и наводят на след. Деловары доверяют сломанным ветвям только во время всеобщего мира, да и на протаренной тропе. А буки, сосны и березы можно увидеть всюду, и не по два или по три дерева, а десятками и сотнями. Твоя правда, зверобой, но ты не принимаешь в расчет их расположение. Вот бук, и рядом с ним хемлок. Да, а вот другой дуб и другой хемлок, любовно обнявшись, как два брата, или, пожалуй, поласковее, чем иные братья. А вот еще и другие. Все эти деревья здесь не редкость. Боюсь, Непоседа, что тебе легче выследить бобра или подстрелить медведя, чем служить проводником на такой непротаренной тропе. Ба! Да вон и то, что ты ищешь. На этот раз, зверобой, это одна из твоих деловарских выдумок. Пусть меня повесят, если я вижу здесь что-нибудь, кроме деревьев, которые столпились вокруг нас самым странным образом. Гляди-ка сюда, Непоседа. Разве ты не замечаешь, вот здесь, на одной линии с этим черным дубом, склонившееся молодое деревце, которое поддерживает ветви кустарника? Это дерево было засыпано снегом и согнулось под его тяжестью. Оно никогда не смогло бы снова выпрямиться и окрепнуть. Рука человека помогла ему. «Это моя рука помогла ему», — воскликнул Непоседа. «Я увидел хрупкое молодое деревце, приникшее к земле, словно живое существо, согбенное горем, и поставил его так, как оно стоит теперь. Ну вот, зверобой, я должен признаться, что у тебя в лесу действительно острое зрение». «Мое зрение становится острее, Непоседа. Оно становится острее. Я допускаю это. Но все же у меня еще глаз ребенка по сравнению кое с кем из моих краснокожих знакомых. Взять хоть Томинунда. Правда, он теперь так стар, что лишь немногие помнят, каким он был в отцвете лет. Однако ничто не ускользает от его взгляда, больше напоминающего собачье чутье, чем зрение человека. Затем Ункас, отец Чингачкука, и законный вождь Магикан. От его взгляда тоже немыслимо укрыться. Я делаю успехи, Допускаю, что делаю успехи, но мне еще далеко до совершенства. А кто такой этот Чингачгук, о котором ты так много толкуешь, зверобой? — спросил Непоседа, направляясь к выпрямленному деревцу. — Какой-нибудь бродяга краснокожий, конечно. Он самый лучший из бродяг краснокожих, как ты их называешь. Если бы он мог вступить в свои законные права, то стал бы великим вождем. Теперь же он всего лишь храбрый и справедливый деловар. Правда, все уважают его и даже повинуются ему в некоторых случаях. Но все-таки он потомок захудалого рода, представитель исчезнувшего племени. Ах, Гарри Марч, тепло становится на сердце, когда в зимнюю ночь сидишь у них вигвами и слушаешь предания о стародавнем величии и могуществе магикан. «Слушай, друг Натаниэль», — сказал Непоседа, останавливаясь и заглядывая прямо в лицо товарищу, чтобы придать больше весу своим словам. «Если человек верит всему, что другие люди считают нужным говорить свою пользу, у него создается преувеличенное мнение о них и преуменьшенное о себе. Краснокожие известны их хвостуны, и, по-моему, добрая половина их преданий — пустая болтовня. Не стану спорить, Непоседа, ты прав. Они действительно любят похвастать. Это их природная особенность, и грешно не давать ей развиваться. Стоп! Вот место, которое мы ищем». Разговор был прерван этим замечанием, и оба товарища устремили свое внимание на предмет, находившийся прямо перед ними. Зверобой указал своему спутнику на ствол огромной липы, которая отжила свой век и упала от собственной тяжести. Это дерево, подобно миллионам своих собратьев, лежало там, где свалилось и гнило под действием постоянной смены тепла и холода, дождей и засухи. Тление, однако, затронуло сердцевину еще тогда, когда дерево стояло совершенно прямо, во всей красе своего мощного роста, подобно тому, как скрытая болезнь иногда подтачивает жизненные силы человека. А сторонний наблюдатель видит только здоровую внешность. Теперь ствол лежал на земле, вытянувшись в длину на добрую сотню футов. И зоркий взгляд охотника сразу распознал в нем по некоторым признакам то самое дерево, которое разыскивал Марч. — Ага, оно-то нам и нужно! — воскликнул Непоседа. — Все в полной сохранности, как будто пролежало в шкафу у старухи. Помоги мне, зверобой, и через полчаса мы будем уже на воде. Охотник тотчас же присоединился к товарищу, и оба взялись за работу усердно и умело, как люди, которым все это не в новинку. Прежде всего Непоседа сбросил куски коры, которые прикрывали широкое дупло в одном конце ствола, и, по словам зверобоя, были положены таким образом, что скорее привлекли бы внимание, чем скрыли тайник, если бы мимо прошел какой-нибудь бродяга. Затем они вытащили из дупла изготовленную из коры пирогу со скамьями, веслами и рыболовными принадлежностями, вплоть до крючков и лесок. Пирога была отнюдь немалых размеров, но сравнительно легкая. Природа же наделила Непоседу такой исполинской силой, что, отказавшись от помощи, он без всякого усилия поднял пирогу себе на плечи. «Иди вперед, зверобой!» — сказал Марч и раздвинул кусты. «С остальным я и сам управлюсь!» Юноша не возражал, и они тронулись в путь. Зверобой прокладывал дорогу товарищу, сворачивая по его указанию то вправо, то влево. Минут через 10 они внезапно увидели яркий солнечный свет и очутились на песчаной косе, которая с трех сторон омывалась водой. Когда зверобой увидел это непривычное зрелище, крик изумления вырвался из его уст. Правда, крик негромкий и сдержанный, ибо молодой охотник был гораздо осторожнее и предусмотрительнее, чем необузданный непоседа. Картина, внезапно открывшаяся перед ними, действительно была так поразительна, что заслуживает особого описания. На одном уровне с косой расстилалась широкая водная поверхность, такая спокойная и прозрачная, что казалось ложем из чистого горного воздуха, окруженным со всех сторон холмами и лесами. В длину озеро имело около 3 миль, в ширину оно достигало 0,5 мили, а напротив косы даже более. Далее к югу оно суживалось до 0,5. Берега имели неправильные очертания и изобиловали заливами и острыми низкими мысами. На севере озеро замыкалось одиноко стоящей горой. На запад и на восток от нее простирались низменности, приятно разнообразившие горизонт. Все же общий характер местности был гористый. Высокие холмы или небольшие горы круто поднимались из воды на протяжении 9/10 берега. И даже в тех местах, где берег был довольно пологий, в некотором отдалении виднелись возвышенности. Но больше всего в этом пейзаже поражали его величавая пустынность и сладостное спокойствие. Всюду, куда ни кинешь взор, только зеркальная поверхность воды да безмятежное небо в рамке густых лесов. Пышный плотный покров леса тщательно скрывал от взоров землю. Нигде ни единой прогалины. Повсюду от берегов до закругленных горных вершин сплошной зеленой пеленой тянулись леса. Но растительность, казалось, не хотела довольствоваться даже столь полной победой. Деревья свисали над самым озером, вытягиваясь по направлению к свету. Вдоль восточного берега можно было целые мили плыть под ветвями темных рембрандтовских хемлоков, трепетных осин и меланхолических сосен. Короче говоря, рука человека еще никогда не уродовала этого дикого пейзажа, купающегося в солнечных лучах этого великолепного лесного величия, нежившегося в июньском благоухании. Это грандиозно, прекрасно. «Сам становишься лучше, как поглядишь на это!» — воскликнул зверобой, опершись на свой карабин и оглядываясь кругом направо и налево, на юг и на север, на небо и на землю. «Я вижу, что даже рука краснокожего не тронула здесь ни единого дерева. Ну, непоседа, твоя Джудит должна быть благонравная и рассудительная девушка, если она, как ты говоришь, провела полжизни в таком благословенном месте. Это сущая правда. Но у девчонки есть свои причуды. Впрочем, она не все время живет здесь. Старик Хаттер имеет обыкновение проводить зиму в поселениях колонистов или поблизости от фортов. Нет-нет, Джуди на свою беду набралась кое-чего у колонистов, и особенно у шаркунов-офицеров. В таком случае непоседа, вот школа, которая может ее исправить. Скажи, однако, что это вон там, прямо против нас? Для острова это слишком мало, а для лодки слишком велико, хотя стоит как раз посреди озера. Щеголи из форта прозвали это замком водяной крысы. И сам старик Том скалит зубы, слыша это название, которое как нельзя лучше подходит к его свойствам и привычкам. Это его постоянный дом. У него их 2. Один, который никогда не двигается с места, и второй, который плавает и поэтому находится то в одной, то в другой части озера. Он называется ковчегом, хотя я не берусь объяснить тебе, что значит это слово. Оно пошло от миссионеров Непоседа. Они при мне рассказывали и читали об этой штуке. Они говорят, что земля была когда-то вся покрыта водой, и Ной со своими детьми спасся, построив судно, называвшееся «Ковчегом». Одни деловары верят этому преданию, другие не верят. Мы с тобой белые христиане, нам подобает верить. Однако не видишь ли ты где-нибудь этот ковчег? Он, должно быть, отплыл к югу или стоит на якоре где-нибудь в заводе. Но наша пирога уже готова, и пара таких весел, как твое и мое, за четверть часа доставит нас к замку. После этого замечания Зверобой помог товарищу уложить вещи в пирогу, уже спущенную на воду. Затем оба пограничных жителя вошли в нее и сильным толчком отогнали легкое судно ярдов на 8 или 10 от берега. Непоседа сел на корму, Зверобой устроился на носу, и под неторопливыми, но упорными ударами весел пирога начала скользить по водной глади, направляясь к странному сооружению, прозванному замком водяной крысы. Обогнув мыс, спутники время от времени переставали грести, оглядываясь на окружающий пейзаж. Перед ними открылся широкий вид на противоположный берег озера и на поросшие лесом горы. Изменились лишь формы холмов и очертания заливов. Далеко на юг простиралась долина, которую они раньше не видели. Вся земля казалась одетой в праздничный наряд из зеленой листвы. «Это зрелище согревает душу», — воскликнул Зверобой, когда они остановились в четвертый или в пятый раз. «Озеро как будто для того и создано, чтобы мы могли поглубже заглянуть в величественные лесные дубравы. И ты говоришь, Непоседа, что никто не считает себя законным владельцем этих красот?» «Никто, кроме короля, парень. У него, быть может, есть какие-то права на это озеро, но он живет так далеко, что его притязания никогда не потревожат старого Тома Хаттера, который владеет всем этим и собирается владеть, покуда будет жив. Том не скватер, у него нет земли. Я прозвал его Плавуном. Завидую этому человеку. Знаю, что нехорошо, и постараюсь подавить это чувство. Но все-таки завидую этому человеку. Не думай, пожалуйста, Непоседа, что я хочу забраться в его мокасины. Такой мысли нет у меня на уме. Но не завидовать ему не могу. Это естественное чувство. У самых лучших из нас есть такие естественные чувства, которым подчас даешь волю. Тебе надо тоже жениться на Хэтти, чтобы наследовать половину этого поместья, — воскликнул Непоседа со смехом. — Очень милая девушка. Не будь у нее сестры красавицы, она могла бы казаться почти хорошенькой. А разума у нее так мало, что ты легко можешь заставить ее смотреть на все твоими глазами. Женись на Хэтти и ручаюсь, что старик уступит тебе дичь, которую ты сможешь подстрелить на расстоянии 5 миль от озера. — А здесь много дичи? — быстро спросил Зверобой, не обращая внимания на насмешки Марча. — Да здесь дичи повсюду полным-полно. Едва ли кто-нибудь хоть раз спускал против нее курок. А что касается трапперов, то они редко сюда забредают. Я бы и сам околачивался здесь. Но бобр тянет в одну сторону, а Джуди — в другую. За последние 2 года эта девчонка стоила мне больше сотни испанских долларов. И однако я не могу избавиться от желания взглянуть еще раз на ее личико. — А краснокожие часто посещают это озеро Непоседа? — спросил Зверобой, думая о своем. — Они приходят и уходят, иногда в одиночку, иногда небольшими группами. Видимо, ни одно туземное племя в отдельности не владеет этой страной. И потому она попала в руки племени хаттеров. Старик говорил мне, что некоторые проныры подбивали жителей Махока на войну с индейцами, чтобы получить от колонии право на эту землю. Однако ничего не вышло. До сих пор не нашлось человека настолько сильного, чтобы заняться этим делом. Охотники и поныне имеют право свободно бродить по здешним дебрям. Тем лучше, непоседа, тем лучше. Будь я королем Англии, я издал бы указ, по которому всякий человек, срубивший хоть одно из этих деревьев, не нуждаясь по-настоящему в строевом лесе, должен быть изгнан в пустынные и бесплодные места, где никогда не ступал ни один зверь. Я право рад, что Чингачгук назначил мне свидание на этом озере. Мне никогда не доводилось видеть такое великолепное зрелище. Это потому, что ты жил так далеко, среди деловаров, в стране, где нет озер. Но далее к северу и к западу сколько угодно таких водоемов. Ты молод, и еще можешь увидеть их много. Да, на свете есть еще другие озера Зверобой, но нет другой Джудит Хаттер. В ответ на это замечание Зверобой улыбнулся и поспешно погрузил свое весло в воду, как бы разделяя волнение влюбленного. Оба гребли изо всех сил, пока не очутились в сотне ярдов от замка, как Непоседа в шутку называл дом Хаттера. Тут они опять бросили весла. Поклонник Джудит подавил свое нетерпение, заметив, что дом в настоящее время, видимо, пуст. Эта новая остановка позволила Зверобою осмотреть своеобразную постройку, которая заслуживает особого описания. Замок водяной крысы, так этот дом был прозван каким-то остряком-офицером, стоял посреди озера на расстоянии четверти мили от ближнего берега. Во все другие стороны вода простиралась гораздо дальше. До северного конца озера было мили две, или целая миля, если не больше, отделяла дом от восточного берега. Нигде нельзя было заметить никаких признаков острова. Дом стоял на сваях, под ним плескалась вода. Между тем Зверобой уже успел заметить, что озеро отличается изрядной глубиной, и попросил объяснить ему это странное обстоятельство. Непоседа разъяснил загадку, сказав, что в этом месте тянется длинная узкая отмель на протяжении нескольких сот ярдов к северу и к югу всего в 6 или 8 футов от поверхности воды, и что Хаттер вколотил сваи в эту отмель и поставил на них свой дом ради пущей безопасности. Жилье старика раза три поджигали индейцы-охотники, а в стычке с краснокожими он потерял единственного сына. После этого он и переселился на воду. Здесь на него можно напасть только с лодки, и даже скальпы и богатая добыча вряд ли стоят того, чтобы ради них выдалбливать пирогу. Кроме того, в такую драку пускаться небезопасно, потому что у старика Тома много оружия. А стены замка, как видишь, достаточно толсты, чтобы защитить человека от пуль. Зверобой получил от пограничников кое-какие теоретические сведения о военном искусстве, хотя ему до сих пор еще никогда не случалось поднимать руку на человека. Он убедился, что Непоседа нисколько не преувеличивает силы позиции Хаттера в военном отношении. И действительно, атаковать замок, не попав при этом под огонь осажденных, было бы трудно. Немалое искусство сказывалось и в расположении бревен, из которых было построено здание, благодаря чему обороняться в нем было гораздо проще, чем в обычных деревянных хижинах на границе. Все стены замка были воздвигнуты из больших сосновых стволов, длиной около 9 футов, поставленных стоймя, а не положенных горизонтально, как это водится в тамошних краях. Бревна были обтесаны с 3 сторон и по обоим концам снабжены большими шипами. В массивной настилке, прикрепленной к верхним концам свай, Хаттер выдолбил желоба и прочно утвердил в них нижние шипы бревен. На верхние концы этих бревен он положил доски, удерживающие их на месте с помощью такого же приспособления. Углы постройки хатер прочно скрепил настилом и досками. Полы он сделал из обтесанных бревен меньшего размера, а кровлю — из тонких жердей, плотно сдвинутых и основательно прикрытых древесной корой. В конце концов у хозяина получился дом, к которому можно было приблизиться только по воде. Стены из прочно скрепленных меж собой бревен имели в толщину не менее 2 футов, даже в самых тонких местах. Разрушить их могли только напряженные усилия человеческих рук или медленное действие времени. Снаружи постройка выглядела грубой и невзрачной, так как бревна были не одинаковы в обхвате. Но внутри дома гладко обтесанная поверхность стен и полов казалась достаточно ровной как на глаз, так и на ощупь. К числу достопримечательностей замка принадлежали домовая труба и очаг. Непоседа обратил на них внимание своего товарища и рассказал, как они были построены. Материалом послужила густая, основательно размешанная глина, которую укладывали в сплетенные из ветвей формы высотой 1 или 2 фута и высушивали, начиная с основания. Когда таким образом вся труба была возведена целиком, под ней развели жаркий огонь и поддерживали до тех пор, пока глина не превратилась в некое подобие кирпича. Это была нелегкая работа, и она не сразу увенчалась успехом. Но, заполняя трещины свежей глиной, удалось в конце концов получить довольно прочный очаг и трубу. Эта часть постройки покоилась на бревенчатом полу, поддерживаемом снизу добавочной сваей. Строение имело и другие особенности, о которых лучше будет рассказать дальше. «Старый Том хитер на выдумки», — прибавил Непоседа. И он все сердце вложил в эту трубу, которая не раз грозила обвалиться. Но терпение и труд все перетрут. И теперь у него очень уютная хижина, хотя она, может быть, когда-нибудь вспыхнет, как куча сухих стружек. Ты, Непоседа, как видно, знаешь всю историю замка с его очагом и стенами, — сказал Зверобой, улыбаясь. Неужели любовь так сильна, что заставляет мужчину изучать даже историю жилища своей любезной? Отчасти так, парень, — смеясь сказал добродушный великан. Но кое-что я видел собственными глазами. В то лето, когда старик начал строиться, здесь у нас на озере подобралась довольно большая компания, и все мы помогали ему в работе. Немало этих самых бревен я перетаскал на собственных плечах, и могу заверить тебя, мастер Натти, что топоры только сверкали в воздухе, когда мы орудовали среди деревьев на берегу. Старый черт не скупился на угощение, а мы так часто ели у его очага, что решили в благодарность построить ему удобный дом, прежде чем уйти в Олбани продавать добытые нами шкуры. Да много всякой снеди умел я в хижине Тома Хаттера. А Хэти, хотя и глуповато, но удивительно ловко умеет обращаться со сковородкой и жаровней. Беседуя таким образом, они подплыли к замку. Настолько близко, что достаточно было одного удара веслом, и пирога стала аборт с пристанью. Роль пристани выполняла дощатая платформа перед входом, имевшие около 20 футов в квадрате. «Старый Том называет этот причал своей приемной», — заметил Непоседа, привязывая пирогу. «Я полагаю, что сейчас дома нет ни души. Вся семейка отправилась путешествовать по озеру». Пока Непоседа топтался на платформе, рассматривая остроги, удочки, сети и другие необходимые принадлежности пограничного жилья, Зверобой вошел в дом, озираясь с любопытством, которое нечасто выказывали люди, издавна привыкшие жить среди индейцев. Внутри замка все отличалось безукоризненной опрятностью. Жилое помещение, имевшее 20 футов в ширину и 40 в длину, было разделено на несколько крохотных спаленок, а комната, в которую проник зверобой, очевидно, служила для семьи кухней, столовой и гостиной. Мебель разнокалиберная, как это часто встречалось на далеких окраинах. Большая часть вещей отличалась грубой и крайне примитивной выделкой. Впрочем, здесь были также стенные часы в красивом футляре из черного дерева, 2 или 3 стула, обеденный стол и бюро с претензиями на не совсем обычную роскошь, очевидно, попавшие сюда из какого-нибудь другого жилища. Часы прилежно тикали, но свинцовые стрелки упрямо показывали 11. Хотя по солнцу было видно, что уже перевалило далеко за полдень. Стоял здесь и темный массивный сундук. Кухонная посуда была самая простая и скудная, но каждый предмет имел свое место, и видно было, что ее всегда содержат в чистоте и порядке. Окинув беглым взглядом комнату, зверобой приподнял деревянную щеколду и вошел в узенький коридорчик, разделявший внутреннюю часть дома на 2 равные половины. Пограничные обычаи не отличаются особой деликатностью, а так как любопытство молодого человека было сильно возбуждено, то он отворил дверь и проскользнул в спальню. С первого взгляда было видно, что здесь живут женщины. На простой койке, возвышавшейся всего на фут, над полом была постлана перина, туго набитая перьями дикого гуся. Справа на деревянных колышках висели платья, обшитые лентами и другими украшениями. Они казались гораздо более изысканными, чем можно было ожидать в подобном месте. На полу стояли хорошенькие башмачки с красивыми серебряными пряжками, какие носили тогда женщины с достатком. 6 полураскрытых вееров, ласкавших глаз своими причудливыми, ярко раскрашенными рисунками, красовались на стене. Подушка, лежавшая на правой стороне кровати, была покрыта более тонкой накидкой, к тому же отделанной оборкой, чем подушка, лежавшая рядом. Над изголовьем справа был приколот чепчик, кокетливо убранный лентами, и висела пара длинных перчаток, какие в те времена редко носили женщины из трудовых слоев населения. Перчатки эти были пришпилены с явной целью выставить их на показ хотя бы здесь, за невозможностью показать на руках той, кому они принадлежали. Все это зверобой рассмотрел и отметил с таким вниманием, которое не уступило бы обычной наблюдательности его друзей и деловаров. Не преминул он также отметить разницу между 2 сторонами постели, прислоненной изголовьем к стене. На левой стороне все было скромно, непритязательно и привлекало внимание разве что своей необычной опрятностью. 4 платьев, также висевших на деревянных колышках, были сшиты из более грубой ткани, отличались более грубым покроем, и ничто в них, видимо, не было рассчитано на показ. Лент там не было и в помине, чепчика или косынки тоже. Уже 4 лет миновало с тех пор, как зверобой последний раз входил в комнату, где жили женщины его расы. Это зрелище воскресило в его уме целый рой детских воспоминаний, и он почувствовал сердечное умиление, от которого давно отвык. Он вспомнил свою мать, ее простые наряды тоже висели на деревянных колышках и были очень похожи на платья, очевидно принадлежавшие Хэтти Хаттер. Вспомнил он и о своей сестре. Она тоже любила наряжаться, хотя и не так, как Джудит Хаттер. Эти мелкие черты сходства тронули его. С довольно грустным выражением лица он покинул комнату и, о чем-то раздумывая, медленно побрел в приемную. Старик Том занялся новым ремеслом и теперь проделывает опыты с капканами, — сказал Непоседа, хладнокровно рассматривая охотничьи принадлежности пограничного жителя. — Если ты готов остаться в здешних местах, мы можем очень весело и приятно провести лето. Пока я со стариком буду выслеживать бобров, ты можешь ловить рыбу и стрелять дичь для услады души и тела. Даже самому захудалому охотнику мы даем половину доли. Такой же молодец, как ты, имеет право на целую долю. Благодарю тебя, Непоседа, благодарю от всего сердца, но я и сам хочу при случае половить бобров. Правда, деловары прозвали меня зверобоем, но не потому, что мне везет на охоте, а потому что, убив множество оленей и ланей, я еще ни разу не лишил жизни своего ближнего. Они говорят, что в их преданиях не упоминается о человеке, который пролил бы так много звериной крови, не пролив ни капли людской. Надеюсь, они не считают тебя трусом, парень. Робкий мужчина — это все равно, что бесхвостый бобр. Не думаю, Непоседа, чтобы они считали меня особенным трусом. Хотя, может быть, я не слыву у них и особенно храбрецом, но я не задирист. Когда живешь среди охотников и краснокожих, это лучший способ не испачкать руки в крови. Таким образом, Гарри Марч, и совесть остается чиста. Ну, а по мне, что зверь, что краснокожий, что француз, все едино. И все же я самый миролюбивый человек во всей колонии. Я презираю драчунов, как дворовых шавок. Но когда приходит время спустить курок, не надо быть слишком разборчивым. А я считаю, что это можно сделать лишь в самом крайнем случае, Непоседа. Но какое здесь чудесное место! Глаза никогда не устанут любоваться им. Это твое первое знакомство с озером. В свое время такое же впечатление оно произвело на всех нас. Однако все озера более или менее одинаковы. Везде много воды, и земли, и мысов, и заливов. Это суждение совсем не соответствовало чувствам, наполнявшим душу молодого охотника. И он ничего не ответил, продолжая глядеть в молчаливом восхищении на темные холмы и зеркальную воду. «Скажи-ка, а что губернаторские или королевские чиновники дали уже какое-нибудь название этому озеру?» — спросил он вдруг, как бы пораженный какой-то новой мыслью. «Если они еще не начали ставить здесь свои шесты, глядеть на компас и чертить карты, то они, вероятно, не придумали имени для этого места». «До этого они еще не додумались. Когда я в последний раз ходил продавать пушнину, королевский землемер долго расспрашивал меня об этих краях. Он слышал, что тут есть озеро, и кое-что о нем знает, например, что здесь имеются вода и холмы. А в остальном он разбирается не лучше, чем ты в языке махоков». Я приоткрыл капкан не шире, чем следовало, намекнув ему, что здесь плоха надежда на чистку леса и обзаведение фермами. Короче говоря, я наговорил ему, что в здешней стране имеется ручеек грязной воды, и к нему ведет тропинка такая тонкая, что, проходя по ней, можно глядеться в лужи, как в зеркало. Он сказал, что они еще не нанесли этого места на свои карты. Я же думаю, что тут вышла какая-то ошибка, так как он показал мне пергамент, на котором изображено озеро. Правда, там, где никакого озера нет, милях этак в 50 от того места, где ему следует быть. Не думаю, чтобы после моего рассказа он смог внести какие-нибудь поправки. Тут Непоседа расхохотался от всего сердца, Проделки такого рода были совершенно во вкусе людей, страшившихся близости цивилизации, которая ограничивала их собственное беззаконное господство. Грубейшие ошибки, которыми изобиловали карты того времени, все без исключения, изготовлявшиеся в Европе, служили постоянно мишенью для насмешек со стороны людей, которые, хотя и не были настолько образованы, чтобы начертить новые карты, но все же имели достаточно сведений, подчерпнутых на месте, чтобы обнаружить чужие промахи. Всякий, кто взял бы на себя труд сравнить эти красноречивые свидетельства топографического искусства прошлого века с более точными картами нашего времени, сразу же убедился бы, что жители лесов имели достаточно оснований относиться критически к этой отрасли знаний колониального правительства. Без всяких колебаний оно помещало реку или озеро на 1-2 градуса в стороне, даже если они находились на расстоянии дневного перехода от населенной части страны. «Я надеюсь, что у этого озера нет имени», — продолжал Зверобой, «по крайней мере, данного бледнолицами, потому что такие крестины всегда предвещают опустошение и разорение. Однако краснокожие должны ведь как-нибудь называть это озеро, а также охотники и трапперы. Они любят давать местностям разумные и меткие названия». Что касается индейских племен, то у каждого свой язык, и они все называют по-своему. «А мы прозвали это озеро Глиммерглас, мерцающее зеркало, потому что на его поверхности чудесно отражаются прибрежные сосны, и кажется, будто холмы висят в нем вершинами вниз. Здесь должен быть исток. Я знаю, все озера имеют истоки, и утес, у которого Чингачгук назначил мне свидание, стоит вблизи ручья. Скажи, а этому ручью в колонии дали какое-нибудь название? В этом отношении у них преимущество перед нами, так как они держат в своих руках его более широкий конец. Они дали ему имя, которое поднялось к истоку. Имена всегда поднимаются вверх по течению. Ты, Зверобой, конечно, видел реку Соскуйханну в стране деловаров. Видел и сотни раз охотился на ее берегах. Это та же река, и я предполагаю, что она также и называется. Я рад, что они сохранили название, данное краснокожими. Было бы слишком жестоко отнять у них разум и землю, и название». Зверобой ничего не ответил. Он стоял, опершись на карабин и любуясь восхитительным пейзажем. Читатель не должен, однако, предполагать, что только внешняя живописность места так сильно приковала его внимание. Правда, место было прелестно, и теперь оно открывалось перед взорами охотника во всей своей красоте. Поверхность озера, гладкая, как зеркало, и прозрачная, как чистейший воздух, отражала вдоль всего восточного берега горы, покрытые темными соснами. Деревья почти горизонтально свисали над водой, образуя там и сям зеленые лиственные арки, сквозь которые сверкала вода в заливах. Глубокий покой, пустынность, горы и леса, не тронутые рукой человека, одним словом, царство природы. Вот что прежде всего должно было пленить человека с такими привычками и с таким складом ума, как у Зверобоя. Вместе с тем он, может быть, и бессознательно переживал то же, что переживал бы на его месте поэт. Если юноша находил наслаждение в изучении многообразных форм и тайн леса, впервые представших перед ним в таком обнаженном виде, ибо каждому из нас приятно бывает поглядеть с более широкой точки зрения на предмет, издавна занимавший его мысли, то вместе с тем он чувствовал и внутреннюю прелесть этого ландшафта, испытывая то душевное умиление, которое обычно внушает природа, глубоко проникнутая священным спокойствием.